Встречаться с Сарой или Анастасией не стал, погулял до вечера и поехал в аэропорт. Разумеется, место взял в бизнес-классе, у меня есть планы на перелет. Когда самолет поднялся в воздух, я через астральные врата забрал у Лилит камень метки и активировал его, чтобы попасть в библиотеку души. Моя цель была весьма простой, я хотел создать схему нового артефакта. Ну как, Мия сидела рядом и смотрела на меня, ожидая, когда я закончу. Сделал, улыбнулся я. Не расскажешь, что за артефакт? Неа, скоро увидишь сама. Так и знала, проворчала Мия. Мне нужен камень сути артефакторики. Роман сможет его сделать? Спросил я. Сейчас спрошу. Да, через полчаса он освободится. Отлично. В назначенное время я передал камень души, а остальное время проспал. Когда я прилетел, в столице уже была ночь. Я заселился в гостиницу и забрал у Романа и Любы камни меток. Под любопытным взглядом Мия вынул из метки чемодан с ингредиентами и вытащил один из двух основных ингредиентов будущего артефакта, небольшой кусочек древнего звездного кристалла. «Ты будешь делать якорь?» – спросила Мия. «Нет, я положил на стол камень души, второй основной ингредиент». «О, что-то интересное!» – Мия прищурила глаза. «Как будет называться этот артефакт?» «Не знаю», – я усмехнулся и отложил несколько вспомогательных материалов. После этого создал стилус и артефакторную печь мастера. «Начинаю», – я разломал камень сути артефакторики и зажег огонь маны. Через 20 минут напряженной работы я снял с крышки печи небольшой шарик, внутри которого, казалось, была заключена целая спиральная галактика. «Красиво», – заметила Мия, разглядывая новый артефакт. «Что он делает?» «Разрушает любую пространственную магию». Я сел в кресло и положил сферу рядом. «Кажется, я знаю, как ты собираешься стать графом», – хихикнула Мия. «Графом я не скоро стану, нужен ранг магистра, но сейчас это не так важно. Я проверил свое ядро, 51%, неплохо, но до пика далеко. Говоришь, браслет дара уже набрал популярность?» – спросил я. «Да, еще есть куда расти, но думаю, уже можно действовать. Если мы снимем новое видео, это не будет подозрительно?» – задумчиво спросил я. «Не думаю», – покачала головой Мия. «Многие видные персоны используют колыбель для видеообращений, особенно после появления профессора». «Хорошо, тогда снимем видео», – решил я. «Делать новый аккаунт под именем Хранителей Знаний?» «Да». Я взял один из браслетов и надел его на руку. Затем установил штатив со смартфоном и сел перед ним в кресло. Пару секунд настраивался, а затем улыбнулся и заговорил. «Приветствую вас, друзья. Я уполномоченный представитель организации Хранителей Знаний. Сегодня я хочу представить каждому из вас новейшую разработку Хранителей, браслет дара». Я оттянул рукав и показал браслет. Следующие 5 минут я подробно объяснял, как именно он работает. Я рассказал про приложение и предупредил, что в случае воровства или попытки взлома, артефакт самоуничтожится. «Мы надеемся, что браслеты помогут человечеству в войне с зомби», – закончил я. «Будем сейчас выкладывать?» – спросила Мия, наблюдая, как я снимаю со штатива смартфон. «Нет, давай завтра утром, пока некуда торопиться». «Хорошо». Следующие полчаса мы занимались монтажом. Надо было создать приятный образ, чтобы люди подсознательно ощутили доверие к Хранителям Знаний. Уже была поздняя ночь, но я не хотел спать, поэтому занялся алхимией. Приготовил еще одну партию эликсиров развития ядра, на этот раз 6 эликсиров 10-й ступени. На следующий день, рано утром, я поехал в академиум и первым делом поспешил в мастерскую Мии Судзуки. Она в это время готовилась к первому занятию, поэтому выглядела немного раздраженной, когда я отвлек ее. Но узнав меня, она смягчилась. После взаимного приветствия она сказала: «Артур, мы уже изучили твой черный кристалл и нашли область его применения. Он способен усиливать чары тьмы. Формулу артефакта я пока не разгадала, как и мои коллеги. Артефакт узконаправленный, но весьма ценный, поэтому будет хорошо, если у тебя получится создать еще несколько таких. Ты что-то хочешь сказать?» Все время, пока она говорила, я держал на лице нетерпеливое выражение, словно с трудом сдерживался, чтобы не перебить. «Да, я создал новый артефакт». «О, это хорошо, но почему ты так взволнован?» «Потому что на этот раз я использовал очень качественные ингредиенты, профессор. Взгляните», я вынул из кармана мешочек и передал его Ми. Она достала сферический артефакт и замерла, завороженно разглядывая звездную картину внутри него. «Какие материалы ты использовал?» Осипшим от волнения голосом спросила Ми. Как опытный артефактор, она несомненно чувствовала, насколько мощную штуку держит в руках. Древний звездный кристалл Ли, камень души, тихо ответил я. Глава 17. Услышав мои слова, профессор Ми вздрогнула. Теперь она с опаской смотрела на сферу в своих руках. «Где ты взял камень души?» — строго спросила она. «В клановой сокровищнице», — ответил я. «Мой отец 18 лет назад приобрел один камень души на аукционе. Недавно я стал бароном и решил проверить сокровищницу. Там мое благословение сильно отреагировало на камень души и древний звездный кристалл. Позже благословение активировалось и слило эти два материала в один артефакт. Древний звездный кристалл, мне стало еще серьезнее. Ты знаешь, какой эффект у этого артефакта?» «Нет, только чувствую, что это связано с пространственной магией. Скорее всего, как-то влияет на нее. Я напишу рапорт о твоем артефакте, держи его в безопасности». Мия отдала мне сферу. «Уверена, ректорат Академиума заинтересуется в нем и выкупит у тебя артефакт». «Хорошо», — кивнул я. «Спасибо. Кстати, зайди сегодня к проректору Тине, когда будешь свободен», — вспомнила Мия. «Контракт на продажу схемы накопителя уже готов, тебе осталось только подписать его». «Понял, зайду после первой лекции, спасибо». Я зашагал по коридору в сторону выхода из лабораторного корпуса. Все идет по плану. Правда, я думал, что Ми сразу начнет изучать артефакт, но, видимо, ценность ингредиентов испугала ее. Первой была лекция по элементу огня. После того, как я изменил свой баланс элементов, мне захотелось обучиться чарам огня. Хорошо, что у клана Грейк огромный опыт в чарах огня и тьмы, и теперь я, как барон, имею доступ к самым полным материалам. Правда, пока я был в сером, совсем не подумал об этом. У клана Грейк есть отдельное хранилище, где хранятся все данные по чарам. Но ничего, я могу в любой день телепортироваться и все просмотреть. Может, сегодня ночью так и сделаю. Надо только побольше об этом хранилище узнать. Если там такая же дверь, как в сокровищнице, то я даже Алису предупреждать не стану. На лекции я сосредоточился на потоках энергии, которые поступают от апофеоза короля. Мое видео насчет браслетов дара вызвало небольшой ажиотаж, люди наконец-то получили подтверждение всем слухам. Но для меня важно то, что видеозаписью заинтересовались главы кланов и старейшины. Магистры и архимаги смотрят мой видеоролик и обсуждают между собой хранителей знаний и создателя браслетов. Все это идет на благо мне. Пока люди испытывают эмоции, от ненависти до восхищения, я становлюсь сильнее. Разоблачение профессора тоже все еще в тренде. Я ощущаю очень прочный канат энергии, основанный на чистой ненависти. Все, кто был мною разоблачен, искренне желают мне смерти. Хе-хе. Это полезные эмоции, они гораздо стабильнее, чем восхищение или радость. Мое ядро уже достигло 60% и продолжает расти. Жаль, но ролик про браслеты вышел слабеньким, максимум, на уровень апофеоза барона. Вскоре я заметил, что студенты в аудитории украдкой бросают на меня взгляды. Мне объяснила, в чем дело. Среди студентов распространилась новость, что ты стал бароном. А это очень круто, во всем Академиуме таких несколько, и все старшекурсники. Поэтому ты теперь довольно знаменит. Я улыбнулся. Что ж, это внимание только поможет мне. Но радости я не чувствовал. Чем дальше, тем сложнее продвигаться. Сейчас мое ядро всего на 8-й ступени. А что будет дальше? Как мне расти, когда я окажусь на уровне архимага? С самого начала, когда я впервые создал стилус и нарисовал первый астральный круг, я понял, что эффект от апофеоза короля слабее, чем должен быть. Мой астральный навык получает энергию от чужих эмоций через астрал, а в этом мире он гораздо дальше от планеты, чем в прошлом. Поэтому и энергопотери больше. Но я все равно выбрал путь апофеоза. Это мой козырь, моя основа и мое лучшее творение. Да, астральный навык навсегда сковал меня. Как только я создал его, мое ядро навсегда потеряло способность расти естественным путем. Только энергия от апофеоза может увеличить его. Но я знал, на что иду, и не жалею об этом. Я усмехнулся, подумав о будущих апофеозах. Следующая ступень – выйти на уровень всей страны. А позже, когда ядро дорастет до 11-12 ступени, уже всей планеты. Но даже так, не факт, что я смогу набрать нужное количество энергии. Лекция закончилась, прервав мои размышления. Я пошел в кабинет проректора Тины. По пути ловил на себе множество взглядов. Теперь я и правда популярен. Хех, Артур, поздравляю с титулом, улыбнулась Тина после обмена приветствиями. На данный момент ты самый молодой дворянин во всей стране. Это большое достижение. Благодарю вас. Как дворянин, ты можешь иметь свою магическую печать, невзирая на возраст. Я помогу тебе с оформлением всех бумаг. Лучше подписать договор, когда ты получишь печать. Я уже ее получил, улыбнулся я. Как быстро, удивилась Тина. Это упрощает дело. Садись, сейчас распечатаю документы. Прочитай их и скажи, все ли тебя устраивает. Спустя 10 минут я подписал все документы. Деньги, которые мне заплатили за схему накопителей, были небольшими на фоне моих накоплений, всего 30 тысяч. По 10 с каждой из сторон, Академиума, Армии Совета и Ведомства Безопасности. Эти три структуры получат полную формулу накопителя, и их артефакторы смогут сразу же приступить к созданию. В то время как всем остальным придется постараться, чтобы разгадать эту формулу. Рано или поздно у них это получится, в этом я не сомневаюсь. Отлично, Тина убрала подписанные документы. Перед тобой ко мне заходила профессор Мисудзуки и доложила, что ты создал особенный артефакт. Да, так и есть, кивнул я. Можете сами посмотреть. Я достал из кармана мешочек со сферой и отдал Тине. Некоторое время она внимательно рассматривала артефакт, потом вернула мне камень души и древний звездный кристалл. Это очень ценные ингредиенты. Ты согласен продать нам артефакт за деньги? Да, улыбнулся я. Очень надеюсь, что он поможет в битве с зомби. А ты думаешь, что это возможно? Сосредоточилась Тина. Мне кажется, что этот артефакт очень мощная бомба, осторожно сказал я. Не знаю, как он действует, но уверен, что взрыв должен быть немаленьким. Бомба, говоришь? Тина нахмурилась. Значит, одноразовый? Не знаю, пожал я плечами. Вы ведь в курсе особенностей моего благословения? Да, задумчиво кивнула Тина. Но ты ведь создатель этого артефакта. Может, ты что-то чувствуешь? Я взял со стола сферу и замер, словно пытаясь что-то услышать. Мне кажется, это бомба. Она связана с пространственной магией. Не знаю, что еще. Бомба, которая связана с пространственной магией, пробормотала Тина. Ты сможешь создать такой же? Не уверен. Но реакция благословения на камень души и древний звездный кристалл очень сильная. Поняла. Я могу забрать артефакт, цену мы обсудим позже. Да, конечно. Попрощавшись, я вышел из кабинета проректора. Решил немного ускорить события, хихикнула Мия. Подсказка, не более, тихо ответил я, шагая по коридору. Теперь осталось дождаться реакции ректората. Надеюсь, там не дураки сидят, и они примут правильное решение. До следующего занятия еще есть время, поэтому я сходил поесть. Во время трапезы Мия обрадовала меня. Пришли деньги за имение Зиты. Вся сумма разом. Я улыбнулся краешками губ, хоть и не сомневался, что совет десяти не станет так глупо обманывать, но думал, что после выхода разоблачения профессора они затянут с выплатой. Переведи 1 200 000 на мой теневой счет. Хорошо, но зачем? Это же твои легальные деньги, ты можешь использовать их как хочешь, спросила Мия. Я улыбнулся студенткам, которые шли мимо и мило хихикали, поглядывая на меня. Когда они вышли из заведения, тихо ответил, чтобы успокоить Булгакова. Пусть думает, что деньги за имение графини ушли хранителем, а я стал связующим звеном. А, поняла. Пока ел, думал над своим следующим шагом. Мне нужно больше апофеозов. У меня есть некоторые идеи, но каждый апофеоз требует хорошей подготовки. Пусть Лилит выдаст задание Валентину, решил я. Ему нужно сделать 4 камня невидимости. Он получит эликсир духовного восстановления, поэтому пусть не беспокоится о последствиях. Поняла. Пообедав, я пошел на следующее занятие, на этот раз практическое, по элементу пространства. Практика проходила в подземном классе, который был похож на тот, где я встречался с Рисом. Внутри я нашел 4 студентов и сел за свободную парту. Всего 5 человек, элемент пространства и правда очень редок, что сказать. В аудиторию вошел преподаватель, низенький старик в очках. Он подошел к доске, оглядел нас и сосредоточил взгляд на мне. Артур, ты уверен, что хочешь посещать мои занятия? Ты ведь уже гранд-мастер. Я слишком быстро стал гранд-мастером, мне нужно подтянуть основы, пояснил я, чувствуя на себя завистливые взгляды студентов. Хорошо, кивнул профессор и начал. Сегодня будем изучать вариации малого искажения. Занятие прошло весьма интересно. После него я пошел в общежитие и там закрылся. Пропущу сегодня вечерние лекции, пробормотал я, раскладывая на столе 4 камня сути алхимии. Пора заняться заказом Булгакова, хочется побыстрее его завершить. Первым делом я закончил эликсир развития ядра 10-й ступени. Для их создания мне не требовались камни сути алхимии, но из-за слишком высокой сложности я трижды провалил алхимию и потерял 3 кристалла зомби-магов 10-й ступени. Ничего, все равно осталось еще 7 штук. Алиса стала гранд-мастером, доложила мне, когда я отдыхал. Хорошо, с ее меткой пока нет подвижек, нет, только понятно, что для ее использования мало обычной активации. Мне кажется, нужна кровь. Ночью использовать. Кровавое наследие, страшное название. Вдруг эффект метки распространяется на всех кровных родственников жертвы? Да, это опасно, задумался я. На кровь не нужно использовать. Лучше найти жертву, преступника без семьи, на котором можно провести парочку опытов с меткой. Ники отправит сообщение через приложение с этой рекомендацией, кивнула Мия. Отдохнув, я приступил к созданию эликсиров развития ядра 11-й ступени. На этот раз алхимический процесс проходил легче. Использовав первый камень сути алхимии, я зажег огонь маны и начал создавать эликсир. В прошлый раз у меня получилось разменять один камень метки на 2 эликсира, но тогда я чудом смог закончить второй препарат. Но на этот раз не стал рисковать, создал всего один, а затем вновь использовал камень метки. Разница с прошлым разом была в том, что мне не требовалось тратить энергию на огонь маны, он мог продержаться около получаса. В итоге я смог к вечеру закончить все эликсиры. Жутко устал из-за перенапряжения, но был рад, что все закончилось. Перед ужином отправил Валентину 4 камня души для создания камней невидимости. Мои запасы тают на глазах. За ужином встретился с Катей и Мариной. После того, как я стал бароном, они стали проявлять ко мне еще больше внимания. Пришлось напомнить, что в ближайшие годы я не собираюсь ни на ком жениться и даже вступать в отношения не намерен. Тем более, с двумя сразу. Ночь была сладкой. Утром, когда я умывался, Мия сказала: «Похоже, мы выяснили, как действует кровавое наследие». «Как?» – заинтересовался я. Этой ночью Алиса проникла в дом Глеба Грига и убила его своей магией крови. Она зачем-то решила активировать свой браслет, и метка сработала. Алиса поглотила кровь и жизненную силу Глеба, он превратился в мумию. Труп она закопала, чтобы никто его не нашел. Ее метка души всего лишь поглощает кровь и жизнь противника, уточнил я. Не только. Она как будто получила знания и опыт Глеба. Алиса сама не понимает до конца, что именно произошло. Она уверена, что стала сильнее. Ее ядро выросло, а некоторые чары сами собой настроились на новую частоту вибрации и стали гораздо мощнее. Еще Алиса начала видеть отрывки воспоминаний Глеба, иногда слышит его голос. И в целом состояние у нее не очень хорошее: головная боль, головокружение, тошнота. Кстати, она отправила тебе отчет со всем, что произошло. Нигде не соврала. Хм, описание мне знакомо. Я сел в кресло и закрутил монетку. Похоже, кровавое наследие – это предтеча заклинания кражи сущности. Именно по его подобию заклинание было создано. Хм, но кровавое наследие не настолько могущественно, чтобы из-за него вырезать весь род. Или там есть что-то еще? Однозначно, кивнул я, должны быть побочные эффекты, и не слабые. Будем наблюдать за Алисой, пока заблокирую ее браслет. Хорошо, а что делать с исчезновением Глеба? Пусть Ники займется этим. Создадим иллюзию, что Глеб улетел в другую страну, прихватив с собой кучу денег. Внутреннее расследование клана должно это показать. Ники справится? Да, конечно, кивнула Мия. Тики ей поможет. Кстати, программа для Алисы тоже готова. Можешь отправить ей. Хорошо, я взял смартфон и позвонил Алисе. Сказал ей, что она может не беспокоиться насчет Глеба, главное тело спрятать получше. Также рассказал про новую программу, которая поможет ей справляться с делами клана и искать нарушения внутри него. Алиса явно не поняла, каким образом я собираюсь надурить весь клан, но не стала спорить. Положив трубку, я спросил, как дела у Валентина, сколько камней невидимости он сделал. 3 камня за ночь, а зачем тебе они? Позже увидишь, улыбнулся я. Так и знала, что не ответишь, проворчала Мия. Кстати, из-за метки Алисы забыла про другие новости. С тобой пытались связаться Вильгельм и Серафим. Очухались наконец, хмыкнул я, игнорируя их. Пусть Алиса с ними разбирается. Так и делаю. Я пошел на первую лекцию, но на ней мои мысли были далеко. Я размышлял над своим следующим шагом. Если Валентин закончит камни невидимости, то сегодня вечером сделаю вылазку. На лекции мне написала Алина, предложила встретиться и пообедать вместе. Вспомнив о ней, я повернулся к Мие, чтобы задать вопрос. Но кошечки не было, убежала гулять. Через 15 минут, когда она вернулась, я тихо спросил. «Алина уже передала браслет Арнольду?» «Да», — ответила Мия. «У него метка души фантом. Он может создавать двойника и управлять им. Хорошая способность», — я кивнул. «Она бесполезна против зомби, но и Арнольд не солдат. Пусть пока играется». После лекции я встретился с Алиной. Зеленовласка выглядела немного рассеянной. Когда мы оба сели за небольшой круглый столик, она оперлась подбородком о ладони и уставилась на меня, смотря прямо в глаза. «Мы брат и сестра, тебе нельзя влюбляться в меня», — напомнил я. Алина фыркнула. «Как ты это сделал? Куда пропал дядя? Что вообще происходит с кланом? Почему сейчас всем управляет Алиса?» «Это допрос», — улыбнулся я. «Да», — буркнула Алина. «Допрос с пристрастием. Просто живи как раньше», — посоветовал я. «Можешь пользоваться тем, что ты хорошо знаешь главу клана, и можешь быть уверена, что никто тебя не заставит выходить замуж против воли». Алина вздрогнула и прищурилась. «Точно не заставишь?» «Не точно. У меня есть один импозантный мужчина на примете, Марик тот. Знаешь его, злой ты?» – проворчала Алина. «Чем тебе Марик не угодил?» Алина демонстративно не стала отвечать, а я прекратил шутить над ней. «Нам принесли еду. И все же, что будет дальше с кланом?» Спросила Алина, аккуратно разрезая ножом мясо. «Ничего особенного», – пожал я плечами. «Алиса справится с управлением. А куда пропал дядя? Он решил отойти от дела и улетел в другую страну. Не знаю, куда именно. Думаю, я понимаю его», – после паузы сказала Алина. «Ему изменила вторая жена, а первая бросила его и попыталась утопить весь клан. Старшие сыновья погибли, Даша и Федор выбрали матерей и ушли с ними. Из его детей только ты и остался. Милена еще», — напомнил я. «А, точно. В общем, столько бед на него свалилось. Не удивлена, что он решил все передать тебе и уйти. А как ты справился со Сновидовыми?» Алина хитро посмотрела на меня. «Секрет», — улыбнулся я. Учебный смартфон вдруг зазвонил. Я приподнял брови. «Впервые на него звонят». Алина тоже удивилась. «Да», — я ответил. «Артур, это Тина», — раздался взволнованный голос проректора. «Срочно беги в деканат. Что-то плохое случилось», — с притворной настороженностью спросил я. «Нет, это связано с твоим новым артефактом. Расскажем на месте, ждем». Она отключилась. Я посмотрел на Алину и извинился. «Мне позвонила проректор Тина, нужно срочно идти к ней». «Тогда беги», — поторопила Алина. «Студентам очень редко звонят, обычно сообщения шлют. Значит, случилось что-то важное». «Ага», я оставил деньги на столе и быстрым шагом пошел во дворец мудрости. Уголки губ сами собой изогнулись в улыбке. «Отлично, они справились быстрее, чем я ожидал». Глава 18. Я постучался в дверь. Она тут же открылась, показалась взволнованная Тина. «Входи». Я вошел в кабинет и увидел шестерых. Одного сразу узнал. Даниил Зивов, ректор Академиума. Рядом с ним стоял его помощник, а чуть поодаль сидел декан факультета космических элементов. Оставшиеся трое – офицеры. Двое сурового вида мужчин и одна девушка лет 30. Когда я вошел, все уставились на меня. Я уважительно поклонился всем сразу, но повернулся больше в сторону ректора. Как-никак, он архимаг и граф. Вперед вышла девушка-офицер и представилась. «Полковник Елена Лермонтова приветствует вас, барон Грейк», она слегка поклонилась. Я поприветствовал ее в ответ и поклонился. «Все, что будет сказано в этой комнате, должно остаться в ней же. Вы готовы подписать соглашение о неразглашении?» «Да», кивнул я. «Тогда сперва подпишите». В кабинете было три стола, два из них для работников деканата, а третий для студентов. Он находился перед стендом, на котором были представлены образцы заявлений. На этот стол один из офицеров положил несколько бумаг. Я сел за стул и под молчаливым наблюдением окружающих бегло прочитал все документы, подписал их и поставил оттиск магической печатью. Офицер молча забрал бумаги и отступил за спину Елены. «Артур Грейк, начало Елена. Мы использовали новейшие аналитические артефакты, чтобы изучить антикосмосферу, которую вы создали. Вы уже придумали ей название?» Слабо улыбнулся я. «Наш анализ показал поразительный эффект», — Елена проигнорировала мой вопрос. «Антикосмосфера при активации способна уничтожить всю космическую магию в радиусе 500 метров. Речь идет о любой космической магии, От света и тьмы до пространства и времени. А во, удивился я, вы способны создать еще один такой артефакт? Елена внимательно смотрела на меня. Не знаю, озадаченно пожал я плечами. Может и получится. Если вы сможете, вас представят к государственной награде, уверенно заявила Елена. Вы станете известны как герой нашей страны. Герой, я показал взволнованное выражение лица. О чем может мечтать молодой 16-летний парень? Конечно же, он мечтает стать героем. Да, улыбнулась Елена. Ваши антикосмосферы могут сыграть решающую роль в этой войне. И я получу право стать графом, когда стану магистром. Затаив дыхание, спросил я. Конечно, кивнула Елена. С этим не будет никаких проблем. Я готов, мне нужны материалы. Я сжал кулаки и уверенно посмотрел на Елену. Все подготовлено. Второй офицер вынул из поясной сумки небольшую коробочку и положил на стол. Он открыл ее, и я увидел три камня души и три полноценных древних звездных кристалла. «Почему по три?» – растерянно спросил я. «Вдруг у вас получится создать еще один?» – пояснила Елена. «Если даже не получится, ничего страшного. Можете забрать эти материалы себе. Но если вы сможете создать что-нибудь еще, обязательно доложите об этом армии». Елена посмотрела на ректора. Тот улыбнулся и ответил. «Мы так и сделали, госпожа баронесса. А во, а она, оказывается, тоже дворянка», — подала голос Мия. «Вы поступили правильно», — кивнула Елена. Ректор выглядел довольным. Уверен, он не упустил свою выгоду от нынешней ситуации. «Я сделаю все возможное», — заявил я, убирая в портфель коробочку. «Мы надеемся на это», — серьезно кивнула Елена. «Мы дадим вам 3 дня. Если за это время не успеете, мы используем антикосмосферу. Скорее всего, после ее первого применения наши враги найдут контрмеры, поэтому шанс на успех при втором применении минимальный». «Понял», — серьезно кивнул я. «Спасибо за доверие. Можете идти», — отпустила меня Елена. Я поклонился и вышел. Настроение было отличным. Армейцы очень щедрые ребята. Для одной сферы мне хватило 1/3 от полноценного древнего звездного кристалла. То есть, из 3 штук как минимум 2 кристалла я могу забрать себе, а это возможность создания новых якорей. Валентин закончил со всеми камнями невидимости, доложила Мия. Пусть Роман готовится. Мне нужен еще один камень сути артефакторики. Хорошо, я вернулся в общежитие. Пусть все думают, что сижу и пыжусь в попытках создать антикосмосферу. Академиум. Кабинет ректора. Елена Лермонтова стояла у экрана и сосредоточенно смотрела запись с камер видеонаблюдения, которая показывала один из коридоров Дворца Мудрости. Первые 30 минут ничего необычного не происходило, студенты выходили из аудитории и шли по своим делам. Взгляд Елены сразу выцепил цель, Артура Грига. Он вместе со всеми покинул класс, прошел несколько шагов и остановился у учебного стенда. Он стоял и смотрел перед собой, хмурясь. Затем нервно вытащил из кармана мешочек и достал оттуда черный уголь. Камера удачно захватила картинку, поэтому материал было легко опознать. Артур сжал его 2 ладонями, прикрыл глаза и склонил голову. Через несколько секунд он разомкнул ладони, в них больше не было черного угля. Вместо него – небольшой черный кристалл. «Вот так и работает благословение Артура», – спокойно сказал ректор. «Нет смысла как-либо давить на него. Он не управляет своей силой». «Видимо, это так», — Елена поджала губы. «Раз вы в этом убедились, я ухожу. Благодарю вас, граф Зивов», — Елена поклонилась и вышла из его кабинета. Ректор пересмотрел видеозаписи и пробормотал. «Какое удивительное благословение. В своей комнате я первым делом отправил Роману камень души и забрал у Валентина камни невидимости. Также я изучил информацию, которая касалась хранилища клана Грейк. Оказалось, что хранилище имеет 3 уровня, общий, для всех членов клана, закрытый, только для элиты клана, и последний, куда можно войти только с помощью перстня барона. «Что будешь дальше делать?» – спросила Мия. «Пока все думают, что я в своей комнате, схожу-ка на разведку», – улыбнулся я. «Куда?» – «К клану Блок. С 4 камнями невидимости можно сделать вылазку. Даже если окажусь в трудной ситуации, смогу выбрать. Но, скорее всего, и 2 камней хватит». За несколько минут я собрал все необходимое и бегло изучил информацию про клановый квартал Блоков. Оказывается, он не так уж далеко от Академиума и не обособлен, как большинство других. Закончив, я телепортировался в контейнер, к якорю. Оттуда я на такси поехал к элитному клубу «Блистающий», который находится очень близко от кланового квартала Блоков. В этой стране каждый из топовых кланов имеет сферу, в которой особенно силен. У Есениных это авиация, у Лермонтовых – военное дело, а у Булгаковых – целительство. Блоки находятся на 9-м месте в топе, так что и у них имеется своя специализация, сфера развлечения. Театры и клубы, игорный бизнес, индустрия отдыха, медиа. Клан Блок является несомненным лидером в этих направлениях. Он богат и имеет большое влияние. Я попросил таксиста остановиться, не доезжая до клуба. Вышел из машины и зашагал вдоль богато украшенной улицы. Все вокруг выглядело как театральные декорации, витиеватая архитектура, яркие вывески, цветастые манекены у входов. Ночью тут особенно оживленно, повсюду световые эффекты и даже воздух пропитан легкой дымкой, создающей атмосферу волшебства и праздника. Улица Аркадия Блока – одна из самых популярных в столице. Вскоре я пошел к зданию бара, который только-только открылся, но внутрь не стал входить, зашел за здание и сломал камень невидимости. Теперь нужно торопиться. Я сорвался с места и побежал по улице. Через пару минут увидел впереди закрытые массивные ворота. Чтобы попасть внутрь кланового квартала, нужно предъявить пропуск. Но сейчас как раз время, когда люди либо возвращаются с работы, либо идут на нее, если у них ночная смена. Поэтому не прошло и минуты, как ворота открылись, пропуская 3 спортивных автомобиля. Я воспользовался моментом и попал внутрь. Из-за улицы Аркадия Блока я ожидал увидеть яркий квартал, полный интересной архитектуры. Но ничего подобного, однотипные строгие здания, все чисто и аккуратно. Никакого намека на веселье и праздник, который ощущается всего в нескольких сотнях метров отсюда. Их система безопасности построена на визуальных искажениях, сообщила Мия. Даже твое заклинание скрытности тут бесполезно. Я засекла несколько удобных точек доступа к их сети. Ближайшее, в здании администрации, 2-й этаж. Оно дальше по улице, белый двухэтажный дом. Мия махнула лапкой. Я направился к указанному строению. У входа в административное здание дежурили 2 охранников, но они были больше увлечены разговором, чем своими обязанностями. Я дождался, когда очередной клерк будет выходить, и проскользнул внутрь через открытую дверь. 2-й этаж, 3-я дверь справа, подсказала Мия. Поднявшись по лестнице, я оказался в длинном коридоре. Нужная комната оказалась небольшим архивом с несколькими компьютерами. За одним из них сидел лысеющий мужчина и сосредоточенно смотрел в экран. Действие камня невидимости уже скоро закончится, поэтому я решил рискнуть. Бесшумно подошел к одному из компьютеров, который находился дальше всего от мужчины, и подключил флешку. У Блоков невероятно мощная защита внутренней системы, поэтому Мии нужен максимально близкий контакт. «Начинаю взлом», — сообщила она. Я стоял и не шевелился, ожидая, когда Мия закончит. Мужчина вдруг чихнул, встал и направился в мою сторону. Я отступил в сторону, очень надеясь, что он не заметит флешку. Мужчина подошел к шкафу, открыл его и достал несколько папок, после чего вернулся к своему рабочему месту. Я выдохнул. А, клерк встал с кресла и подошел к системному блоку с флешкой. «Это откуда тут?» – пробормотал он, наклонившись к флешке. Я мысленно поморщился и врезал по шее сотрудника. Подхватил его тело, посадил за компьютер. Он явно был магом, но слабым, даже не мастер. «Закончила», – доложила Мия. «Долго, но защита одного из 10 сильнейших кланов гораздо мощнее, чем у любого другого клана. Я бы могла легко взломать сеть, но это оставило бы след, а так совершенно незаметно проникло внутрь. Пока Мия говорила, я использовал на клерке заклинание забвения, после чего вытащил флешку и поторопился покинуть здание администрации. Использовать астральные врата я пока не хотел, система защиты клана может засечь пространственные возмущения, и тогда блоки напрягутся. Лучше потратить 2-й камень невидимости, если эффект 1-го закончится. Но я успел, повезло, что ворота были открыты, когда я подбегал к ним. Они закрывались, поэтому мне пришлось резко ускориться. Ветер поднялся, пробормотал один из охранников, когда я пронесся мимо. Через пару минут камень невидимости перестал действовать, но я в это время был уже под грузовым автомобилем, который стоял у склада позади бара. Работники выгружали какой-то груз, весело переговариваясь. Лежа под машиной, я создал стилус и наложил на себя заклинание скрытности. После этого перекатился и поднялся. Теперь можно найти удобное место и вернуться в общежитие через астральные врата. С этим проблем не возникло. «Нашла что-нибудь?» – устало спросил я, сев в кресло. «Да», – кивнула Мия. «Видно, что блоки начали перестраивать свою систему, чтобы не зависеть полностью от сети, но это не быстрый процесс. Я нашла подтверждение словам деда Лимона, клан Блок и правда производит монополь, причем в огромных масштабах, они даже за границу ее экспортируют. Энда, нашла, где находится место производства. Я достал монетку и закрутил ее между пальцев. Нет, эту информацию они уже убрали из баз данных. А местонахождение складов с товаром известно, тех, которые находятся за пределами кланового квартала, нет. В клановом квартале есть склад с монопылью, удивился я. Да, один, очень небольшой и скрытый глубоко под землей, кивнула Мия. Насколько я поняла, там хранится самая высококачественная монопыль, ее еще называют адской пылью. О ней мало известно, но в сети я нашла информацию. Адская пыль – это особый препарат, который предназначен только для магов. Обычного человека она убьет. Адская пыль стимулирует ядро, делает человека более бесстрашным и жестоким. Со временем человек совсем перестает видеть границы дозволенного. Адская пыль подсаживает с первой же пробы, от нее невозможно избавиться. Я нашла пару следов, по которым можно предположить, что для создания адской пыли используются кристаллы зомби-магов. Интересно, зачем Блокам настолько опасный наркотик? Задумчиво спросил я. Не знаю, его продают где-нибудь? Вроде да, в самых элитных клубах столицы. Сколько всего наркоманов в столице? Около 9 миллионов человек. Из них 70% потребляют продукцию Блоков. Я продолжал крутить монету, размышляя, как одним действием реализовать несколько планов. Наказать Блоков, создать апофеоз и помочь тем, кому еще не поздно. Кстати, в последние пару недель Блоки увеличили производительность, добавила Мия. В стране настали смутные времена из-за атаки зомби, поэтому народ легче подсаживается. У тебя есть полный список тех, кто задействован в наркоторговле? Нет, полного списка нет. Могу выделить человек 15, которые 100% замешаны в этом. Мало, покачал я головой. Ладно, тогда воспользуемся тактикой ядовитой змеи. Покажи мне полный список старейшин клана Блок и всю информацию по ним. Мне нужна абсолютно вся информация, из всех доступных баз данных. Квартал клана Блок, резиденция старейшины Лианы Блок. В темной комнате сидела старуха, которой сегодня исполнилось 91 год. Лиана ненавидела свои дни рождения, они напоминали ей о старости, о том, что Лиана все ближе и ближе к своей смерти. Старуха сидела в инвалидной коляске, а перед ней стояла молодая пара, ее внук и его невеста. «Бабашка Лиана, с днем рождения вас!» Высокая, белокурая девушка улыбалась, протягивая ей конверт. «Спасибо, девочка!» – проворчала Лиана, приняв подарок. Она ненавидела невесту внука, та слишком напоминала ей о своей молодости. Лиана тоже такой была, красивой, белокурой, голубоглазой. Именно благодаря своей красоте она, девушка из слабого клана, смогла стать третьей женой князя Блока, почившего 10 лет назад. Внук и его невеста ушли, но Лиана еще долго не могла успокоиться. Она ненавидела свою жизнь, ненавидела все вокруг. И в то же время, Лиана ужасно боялась смерти. С каждым годом ее здоровье становилось все хуже. Лиана чувствовала приближение последнего дня. Звякнул ее смартфон, заставив старуху вздрогнуть. Она нахмурилась и с трудом вытащила из кармана гаджет. С чего это он звуки издает? Уже много лет Лиана держит смартфон в беззвучном режиме, чтобы он не мешал ей. Разблокировав его, Лиана надела очки и вчиталась в сообщение. В нем утверждалось, что ей пишет профессор. В качестве доказательства он отправил ссылку, через которую она может получить ограниченный доступ к его каналу. Такую ссылку мог отправить только хозяин канала. Лиана ощутила волнение. Она перешла по ссылке и убедилась, что ей и правда написал профессор. Пришло второе сообщение. Прочитав его, Лиана чуть не уронила смартфон из-за трясущихся рук. Профессор обещал ей молодость и здоровье. Он упомянул, что слухи о таинственном чудесном снадобье клана Булгаковых правдивы, и что он, профессор, способен достать ей такое, как и лекарство, которое полностью исцелит ее недуг. Взамен же требовалась самая малость, всего лишь предать клан Блок. Лиана согласилась, сказала Мия, когда я занимался разминкой. Естественно, кивнул я, она также готова достать корень магического женьшеня свыше 300 лет. Мне вообще кажется, что она готова на все. Так и есть, улыбнулся я, но она справится. Прочитав биографию и характеристику Лианы, я сразу понял, что она за человек. Остался только один вопрос, Способна ли она помочь мне справиться? Мия хихикнула. Лиана в прошлом следила за производством монопыли от имени князя. Она докладывала ему обо всем и передавала его команды. «Повезло», — хмыкнул я. «Сразу натолкнулись на крупную рыбу. Мне кажется, каждый из старейшин так или иначе связан с монопылью», — предположила Мия. «Но скоро узнаем». Лиана пообещала в течение 3 дней достать нужную информацию. «Но сперва она должна убедиться в правдивости наших слов. Кто бы сомневался», — проворчал я. Через 10 минут Мия сказала: «Роман сделал камень метки. Отлично. После разминки заберу. Сегодня я сделаю 2-ю антикосмосферу, а завтра передам ее Тине. Скажу, что утром, после пробуждения, активировалось благословение». Глава 19. Столица, квартал клана Ломоносовых. Александра зашла в зал совета и села на один из стульев, чуть поодаль от овального стола. Как гранд-мастер, она уже могла присутствовать на собраниях клана, но права голоса у нее не было. Обычно она пропускала такие встречи, но сегодня будут обсуждать тему, которая интересна ей. Вскоре, один за другим, в зал начали входить высшие члены клана. Места перед Александрой быстро заполнились, их заняли старшие гранд-мастера и младшие магистры. Овальный стол тоже заполнялся. Всего было 21 место, для князя, старейшин и сильнейших членов клана. Позади овального стола, на небольшом возвышении, стояли 2 пустых кресла, для уважаемых грандмагов. Александра знала, что в клане Ломоносовых всего 7 архимагов и 2 грандмага. В совокупности с мощной бизнес-империей по продаже артефактов, Ломоносовы по праву стоят на 6-м месте в топ-10. Но это пока, из-за предательства Кавки в будущем Ломоносовы займут минимум 5-е место. Последним зашел князь. Сегодня в собрании участвовали 4 архимагов из 7. Оба грандмага, как обычно, отсутствовали. «Начнем», — сухо сказал князь Ломоносов. «Первое дело, которое мы обсудим, это браслеты дара и хранители знаний». Александра мысленно улыбнулась, она пришла сюда именно ради этой темы. «Марина, что ты можешь сказать?» — спросил князь. С дальнего конца стола поднялась женщина средних лет и отчиталась. «Наш клан получил 1 браслет дара, но все попытки аккуратно исследовать его оказались провальными. Предпринимать что-то серьезное пока опасаемся, хранители прямо сказали, что в таком случае артефакт будет уничтожен, а клан добавлен в черный список». «Продолжай», — кивнул князь. «Насчет хранителей, разведка не нашла ничего, браслет был доставлен обыкновенным чижом, мы проследили за ним, но птица вернулась к своей стае, наблюдения за ней продолжаются, но вряд ли это принесет пользу». «На хранителей совсем ничего нет», — нахмурился князь. «Совсем. Как и на организацию вирус, их словно не существует. В этом могут быть замешаны иностранные маги, вполне, но вряд ли, слишком у них цели странные. Профессор очень даже удачно создал раскол внутри страны», — проворчал один из старейшин, дядя князя. «Также он уничтожил библиотеку и остановил прорыв зомби в Екатеринбурге», — заметила Марина. «Мы бы сами справились», — отрезал старик. «В любом случае, нам непонятны мотивы профессора». Марина не обратила внимания на брюзжание старейшины. «Про хранителей можно предположить, что они через браслеты дара собирают данные, но совершенно непонятна выборка и цель. Хранители и вирус могут быть одной организацией?» – спросил князь. «Такое возможно. В общем, ничего нам не известно», – резюмировал он. «Самые тесные отношения с хранителями у Булгаковых», – добавила Марина. «Но они ничего не говорят». Князь хмыкнул и постучал пальцем по столу. «Продолжайте копать, рано или поздно эта организация оставит след. Но что касается браслетов, нам надо срочно изучить этот артефакт. Свой трогать не стоит, поэтому попытайтесь договориться с кем-нибудь со стороны. Мы пытаемся, но пока безрезультатно». Князь некоторое время молчал. Александра мысленно улыбалась. Она чувствовала странное удовлетворение. Все топ-кланы страны пытаются найти хоть какой-то след от хранителей. А она, самый настоящий член этой организации, сидит сейчас на клановом совете и все слушает. Александра была уверена, что хранители не собираются вредить людям, поэтому была спокойна. «Мы, Ломоносовы», — заговорил князь, — «лучшие артефакторы страны. Даже по меркам всей планеты, мы одни из лучших. Мы сможем разгадать секрет браслетов, и тогда могущество нашего клана ступит на совершенно иной уровень. Другие кланы тоже ищут хранителей и пытаются разгадать секрет браслетов, но мы должны быть первыми. Каждый должен уделить этому вопросу внимание. Можете высказаться». Старейшины начали говорить, но никто из них не смог предложить ничего внятного, лишь общие рассуждения, да призывы поскорее разобраться с непонятными выскочками. Когда все высказались, князь осмотрел людей за столом и сказал: «Продолжим. Следующая тема – парень из клана Грейк со странным благословением бога знаний. Я сидел в кресле и слушал запись. Мия через электронные часы Александры транслировала мне совет Ломоносовых. Все время уделили мне, довольно сказал я. Сперва Ломоносовы обсуждали хранителей и профессора, а затем Артура Грейга. Их очень заинтересовало мое благословение. Клан явно захотел перетянуть меня к себе. Существует шанс, что благословение передастся по наследству, и тогда у Ломоносовых в будущем появится новый козырь. Только вот я, дворянин, к тому же мой клан базируется на территории княгини Врангель, где у Ломоносовых маловато влияния. Поэтому, все что им остается, попробовать перетянуть меня к себе красивыми обещаниями или через брак. Разумеется, это пока, в будущем, если риск будет стоить того, они решатся и на более жесткие меры, я уверен. Что ж, я знал, что так и будет. Думаю, в других кланах происходит что-то подобное, всем хочется найти хранителей, узнать секрет браслета и теперь вот, получить в клан молодого гения с удивительным благословением. Не боишься? Спросила Мия. В каждом клане из топ-10 есть свои грандмаги, и в каждой церкви тоже. Высший чин в любой церкви – апостол, но им может стать только грандмаг. Каждая церковь имеет своих апостолов, в том числе и церковь бога знаний, которая состоит в основном из артефакторов и алхимиков. Она будет очень заинтересована в моем благословении, в этом я тоже уверен. Думаешь, за мной сразу пошлют грандмага? Я покачал головой. Не переживай, пока все хорошо. Надеюсь, ты прав. Мия легла на спину и положила лапки на живот. Подремаю пока, не отвлекай. Ты же не спишь, напомнил я. Мия меня проигнорировала и засопела. Я проверил время, уже 10 вечера. Вторую антикосмосферу я сделал час назад, перед советом Ломоносовых. Теперь можно либо заняться делами, либо потренироваться, либо отдохнуть. Я выбрал первое и начал собираться, отправлюсь в серый, проверю хранилище. Интересно, какие чары там хранятся? Мия перестала притворяться спящей и недовольно посмотрела на меня, но ничего не стала говорить. Я активировал астральные врата и переместился в подвал своего дома. Хранилище находилось недалеко от сокровищницы, тоже под Белым дворцом, но с другой стороны. Вход на подземный этаж никто не охранял, только камеры. Поэтому я без проблем добрался до закрытых металлических дверей. Нет замка, который нельзя открыть, и нет пути, который нельзя пройти, пробормотал я, доставая магический ключ. Давненько не вспоминал свои цитаты из прошлого мира. Замок с щелчком открылся. Я открыл дверь и оказался в просторном помещении с 6 шкафами. Напротив виднелась еще одна дверь, она ведет в закрытую секцию хранилища. Но сперва надо осмотреться тут. Первые 2 шкафа были полны записей с чарами тьмы и огня, от ранга ученика до мастера. Я просмотрел их и взял себе те, которые мне показались самыми полезными. 2 чары тьмы и 6 чар огня, все ранга мастер. Оставшиеся 4 шкафа хранили в себе чары других элементов. Они явно раньше принадлежали другим семьям магов и кланам, с которыми разобрался клан Грейк. Я даже нашел парочку чар пространства, стена и пространственная тюрьма. Первую забрал себе, а вторую оставил, она у меня уже есть. С помощью магического ключа открыл вторую дверь и оказался в такой же комнате, но с 2 шкафами. В обоих также хранилась информация про чары, но на этот раз, ранга грандмастер. Я собрал все самое интересное и огляделся. Где-то должна быть 3-я дверь, но ее не видно. Надо этот шкаф подвинуть, подсказала Мия. Дверь замаскирована. Я немного напрягся, шкаф бесшумно ушел в сторону. Только вот за ним не было ничего, все та же каменная стена. Но я быстро отыскал небольшое углубление и приложил перстень к выемке. Артефакторная дверь открылась. За ней я обнаружил крохотную комнатку с одним металлическим шкафчиком. Внутри лежали всего 7 тонких тетрадок. В первой, чары тьмы ранга магистр, 4 штуки. И где их грейги достали? Насколько я знаю, в истории клана не было магистров. Во второй и третьей тетрадях, чары огня, тоже для магистров, аж 7 штук. В четвертой, пятой и шестой тетрадке, чары разных элементов, но все ранга магистра. Жаль, что среди них не было пространственных чар. Зато я нашел 2 чары крови. Если Алиса в будущем станет магистром, сделаю ей подарок. В последней тетрадке я нашел всего 1 круг. Но зато какой. Это чара архимага, с удивлением отметил я, прочитав небольшую приписку. «Огненный шторм». Я пролистал тетрадку, на каждой странице был нарисован круг чары. Последняя страница отличалась, она была сделана не из бумаги, а из непонятного мне материала, похожего на тонкий металл. «Это артефакт», – пробормотал я, и подал в страницу ману. Над ней появилось четкое изображение крайне сложного круга чар, состоящего из множества частей. Если наложить друг на друга все круги из этой тетради, то получится такая же картина, заметила Мия. Я нашла в базе данных маяковских упоминание огненного вала. Эта чара принадлежала раньше клану Видимон, в котором состояла графиня Зита. Я кивнул. Теперь понятно, откуда у Григов настолько сложная чара. А еще мне стала ясна логика главы клана, который решил заказать вторую артефакторную дверь и создать еще один тайник. Сокровищница — довольно известное место, возможные грабители выберут целью именно ее. Поэтому тут чары архимагов большей безопасности. Я решил забрать себе все 7 тетрадей, пусть лучше будут у меня, это место уже не так безопасно. Я закрыл артефакторную дверь и вернул шкаф на место. Остальные две двери оставил открытыми, пусть в клане немного посуетится и усилит охрану, а то совсем никого нет. Ну и на будущее может пригодиться, если другие кланы узнают про чару архимага, то можно сказать, что она была украдена неизвестным вором. В общежитии я потратил некоторое время на изучение полученных чар и лег спать, проснулся по будильнику, пораньше. «Лимон сегодня едет на передовую, в один из штабов», — сообщила Мия. «Сара полетела в столицу, тут ей будет проще получить образцы ДНК и кровь будущих жертв от Валентина». «Хорошо, что там с Алисой? Симптомы отступили, она себя чувствует лучше, ругается со старейшинами, они наседают на нее». Серафим недавно вернулся в город и тоже давит на нее. Хорошо, что Вильгельм на передовой. Алиса пока не раскрыла свою силу, еще нет. Она пока не освоила доспех, поэтому не сильно отличается от мастеров. Разве что у нее маны больше, но это вряд ли ей поможет в битве со столькими мастерами. Ладно, она справится. Я неспешно оделся, но сделал это так, чтобы с виду казалось, будто я очень торопился и быстро напялил на себя форму. Посмотрел в зеркало и нанес капельку маскирующей мази, теперь у меня заспанный вид. Я полночи не спал, маялся с этими камушками, и только утром благословение очухалось. «Вроде ничего не забыл», — пробормотал я, проверив карманы. «Да, не забыл», — кивнула Мия. Открыв дверь комнаты, я чуть ли не бегом бросился по коридору. Достоверность должна быть максимальной. Город на берегу океана, гостиница «Плаза». Захар Грейк проснулся рано. Он сделал себе кофе, вышел на балкон и больше часа сидел там, выкуривая сигареты одну за другой и наблюдая за гладью океана. 3 дня прошло с его отлета, но только в эту ночь он смог заснуть. До этого никак не мог, сразу же вскакивал, как только засыпал. Ему казалось, что Артур стоит рядом и с улыбкой смотрит на него, а сердце начинало болезненно колоть, словно еще миг, и тело задергается в муках. Но время шло, а боль не приходила. Страх отступил, к Захару постепенно вернулось понимание. У него все отобрали, абсолютно все. Раньше он был бароном, имел власть над целым городом, его слушались сотни магов. А сейчас, все, над чем он работал долгие годы, ушло к другому. Захар не мог принять Артура как сына. В его глазах этот парень был неблагодарным уродом, который предал родного отца. Монстр, который пошел против самых глубинных устоев. Даже Захар, и тот не смел подумать о подобном, когда его отец был жив. «Неблагодарный ублюдок», – пробормотал Захар. В последние пару дней у него появилась привычка разговаривать с самим собой. Несколько минут Захар ругал Артура, а затем вдруг вспомнил, что из-за ужаса он уехал из города, не забрав сокровища клана. Самые ценные из них – это круг чар огня ранга архимаг и камень души. Но и кроме них в хранилище и сокровищнице осталось огромное богатство. Осознав это, Захар выругался и разбил пепельницу. Он взял смартфон, доставленный вчера по его просьбе, новенький, с пустой телефонной книгой. Впрочем, контактные данные нужных людей можно найти в сети. Захар некоторое время держал смартфон в руках. Он хотел слить информацию о существовании чары архимага у Григов. Пусть лучше она достанется кому-то еще, но не Артуру. Только вот, Захар боялся. Из-за пережитого ужас по отношению к сыну глубоко укоренился в нем, и Захар никак не мог побороть его. А вдруг Артур решит отомстить? Хотя, с другой стороны, а как он узнает? Захар лишь отправит сообщение одному из кланов, которые должны быть в курсе, что у Видимонов имелся огненный шторм. Они поверят, что теперь чар у Григов. А если даже не поверят, решат проверить это лично. Да, Артур ничего не узнает. Глубоко вдохнув и выдохнув, Захар решился. Он разблокировал смартфон и зашел в сеть. Там нашел нужную почту и написал короткое сообщение. Его палец замер над кнопкой «Отправить». Сверкнуло, Захар вскрикнул и выронил смартфон. Его только что ударило током. Это сразу вызвало неприятные воспоминания. Ему понадобилось полчаса, чтобы прийти в себя. Захар поднял смартфон и увидел в текстовом поле надпись «Не балуйся». Рука бывшего барона задрожала. Я ворвался в кабинет Тины. По моему виду, она сразу все поняла. Получилось, Тина спешно подняла телефон. «Да», кивнул я, тяжело дыша. Она сделала звонок и спросила у меня, артефакт с собой? Да, вот, я достал из кармана антикосмосферу и положил на стол перед Тиной. Ты молодец, она взяла сферу и быстрым шагом вышла из кабинета. Я чуть замешкался и вышел за ней. Проверил учебный смартфон, до первой лекции еще 40 минут. Можно вернуться в общежитие, привести себя в порядок и после спокойно позавтракать. Представляешь, Захар захотел рассказать клану Горевых про огненный шторм. Хихикнула Мия.